Вот в такой странной атмосфере тоски и отсутствия ясного представления о чем бы то ни было, стыда и покорности судьбе, фатализма и насмешничества над всеми и всем, Марина и Софья Парнок, ставшие неразлучными, отправились в конце 1915 года в Петроград. Изменилось только имя столицы. Русифицировало название города «Вражда к немцам». Тут ничего поделать было нельзя, зато сам он остался почти таким же, как в бытность Санкт-Петербургом, накануне всеобщей мобилизации. В театрах, ресторанах, кабаре и гостинах все так же толпился народ. Конечно, по улицам строем проходили готовые пролить на фронте кровь за Бога, царя и Отечество, солдаты. Конечно, по слухам, в больницах, превратившихся в военные госпитали, не хватало коек, чтобы разместить раненых. Конечно, многие семьи уже успели потерять близких, но даже те, кто носил траур по дорогим им людям, хотели верить, что жертвы не напрасны. Софья Парнок самовольно ввела Марину в число редакторов «Северных записок», журнала, где регулярно публиковала свои произведения. Этот ежемесячник левого толка, которым руководил Федор Степун, принимал у себя только самых лучших из петроградских либеральных мыслителей и поэтов. Так сказать, сливки литературного общества. Там можно было встретить как сочувствующего социалистам политика Керенского, так и неисправимого мечтателя Ремезова, как юного поэта со все возрастающей популярностью Есенина, так и более чем авторитетную Ахматову. Именно с коллективом, группировавшимся вокруг редакции «Северных записок», и встретила Марина новый 1916 год. А 1 января один из петроградских поэтов-корифеев Михаил Кузьмин организовал вечер, на котором Цветаева прочла свои самые новые стихи. И этот вечер стал для московской гости полным триумфом. Марина была тем более горда, что чувствовала себя представительницей родной Москвы в самом сердце конкурировавшего с ней великого города на берегах Невы. И потому еще, что здешние любители изящной словесности поклонялись одному нерушимому идолу, молодой женщине, которой едва исполнилось 27 лет, но которая уже была знаменитейшей из знаменитых, Анне Ахматовой. Сейчас ее в северной столице не было. Марину Цветаеву она знала только по стихам и, как говорили, относилась к ее творчеству скорее сдержанно, чем восторженно. Зато Марина, забыв о всякой сдержанности, восхищалась своей блистательной соперницей и горько сожалела только о том, что не может немедленно поприветствовать ее вживую. Она чуть ли не на всех перекрестках вещала, что, читая свои новые станции, посвященные Германии, думает только об Ахматовой. «Я знаю правду, все прежние правды прочь. Не надо людям с людьми на земле бороться. Смотрите, вечер, смотрите, уж скоро ночь. О чем, поэты, любовники, полководцы? Уж ветер стелется, уже земля в росе, уж скоро звездные в небе застынет вьюга, и под землею скоро уснем мы все, кто на земле не давали уснуть друг другу». 3 октября 1915 года. Примечание переводчика. Вспоминая этот вечер, она напишет: «Я читаю так, будто Ахматова здесь же, в комнате. Успех мне необходим. Если сейчас я хочу проложить себе путь к Ахматовой, если в эту минуту я хочу так хорошо, как только возможно, представлять Москву, то не для того, чтобы победить Петербург, но для того, чтобы подарить эту Москву Петербургу, подарить Ахматовой эту Москву, которую я воплощаю в своей личности и своей любви, чтобы склониться перед ней». Наверное, Софья Парнок испытывала некоторую ревность при виде такой преданности, пусть даже чисто интеллектуальной, своей подруге по отношению к другой писательнице. Хорошо еще, что последней не было здесь, и она не могла выслушать эти отчаянные признания юной сестры по перу. Зато если встреча с Ахматовой не удалась, то состоялась другая встреча, на этот раз вполне реальная и имевшая для Марины характер откровения. Поэт Осип Мандельштам, с которым она уже виделась в прошлом году в Коктебеле, появился на праздновании Нового года, и, увидев ее в Петрограде, Цветаева ощутила с ним глубокое единение. Он был годом старше ее самой, он был без ума от ее стихов, он сам искрился талантом, планами, оригинальными идеями, но он был женат. Впрочем, разве это препятствие? Ведь она и сама была замужем. Собственно, их отношения навсегда останутся дружескими. Как сладостно желать, оставаясь целомудренным, поручить одной лишь душе наслаждаться приближением другой души, питать себя воздержанием и расстоянием. Некоторые признания на бумаге волнуют плоть куда больше, чем самые пылкие объятия.